Почему-то захотелось войти в лифт. Нетерпение? Ведь все-таки быстрее, чем пешком. Или обычное желание сделать, как всегда, назло суеверным глупостям. Кабина подошла. Двери открылись. Конечно, там было чисто, никаких следов крови. Только в углу валялся маленький зеленоватый квадратик плотной бумаги. Вот тяна! Противный холодок пробежал по спине Симона, словно кто-то сзади пробуравил его взглядом. Ощущение было настолько сильным, что он чуть было не оглянулся. Нельзя оглядываться, ведь он даже не захватил пистолет. Двери закрылись. Осторожно, как бомбу, двумя пальцами Симон поднял крошечную зеленую карточку. Она была абсолютно пуста с обеих сторон. И поднялся на последний 7-й этаж. Задержал двери кнопкой «Стоп» и прислушался. Гробовая тишина. Потом с предельной осторожностью спустился до своей двери и еще раз прислушался. Никого. Дальнейшие манипуляции были бессмысленны. Хватит, наконец. Скорее домой, она же ждет меня. Загадочный зеленый квадратик он успел убрать, незаметно для Изольды. А проходя в кабинет, отметил краем глаза. Девушка сидит на диване в любимой, очевидно, позе, поджав ноги и сосредоточенно изучает вчерашнюю газету. Наконец раздался обиженный голос. — Сим, ну что ты там делаешь? — Ничего. Абсолютно ничего. Праздник продолжается, дамы и господа. С днем Российской империи вас! Ликуйте! — Ба! Да ведь пора включать телевизор. Продолжаем веселиться. И праздник продолжался по высшему разряду, всю ночь. Они забылись сном лишь часа на 3, на 4. Потом наступило утро. Утро — это первый телефонный звонок, от которого нельзя отмахнуться. В 10:00 запиликал такой сигнал в квартире Грая. И к аппарату попросили Изольду.